Глава 33. Хлопок рос и в отсутствии Пита. И в середине сентября началась уборка. Погода благоприятствовала. Цены на мемфисской бирже держались на хорошем уровне. Полевые рабочие трудились от зари до зари. Баффорд привлек еще сторонних и умудрялся удерживать их на ферме. Страда вернула живущих под темными тучами войны людей к их нормальному образу жизни. Все знали, кого скоро призовут и кто уже сражается. Пит Беннинг стал первой жертвой из округа Форт, но после него погибали и другие. За 4 месяца вдовства Лизе кое-как удалось наладить видимость повседневной жизни. Отправив детей в школу, она пила кофе с Ниневой, которая постепенно стала ее доверенным лицом и наперсницей. Проводила время с Эймосом и Юпом в огороде, каждое утро обсуждала с Баффордом перспективы на урожай и старалась не появляться в городе. Лиза быстро уставала от бесконечных вопросов, как у нее дела, как она держится, как переносит безотцовщину дети. Если все-таки надо было ехать, приходилось терпеть объятия и слезы людей, которых она едва знала. Ради детей Лиза водила семью на воскресные службы в церковь, но всем троим претил этот еженедельный ритуал. Чтобы не слушать вечные соболезнования, они вместо церкви иногда навещали Флори и завтракали в патио. Никто не осуждал их за эти церковные прогулы. Утром, по будням, Лизу часто приезжал навестить Декстер Белл. Они пили кофе, вели благочестивые беседы и молились. Устраивались в кабинете Пита, закрывали дверь и тихо беседовали. Нинева, как всегда, находилась где-то поблизости. Пит уехал почти год назад. И Лиза знала, муж больше не вернется. Если бы Пит был жив, то нашел бы способ прислать ей весточку. Но шли дни и недели, писем не было, и она смирилась. Никому в этом не призналась, делала вид, будто сохраняет надежду. Так поступала ради Джоэла и Стеллы, ради Ниневы и Эймоса. А сама часами плакала, закрывшись в темной спальне. Джоэлу исполнилось 16 лет, и он, старшеклассник, начал поговаривать о том, чтобы вступить в армию, если, конечно, разрешит мать. Лиза отвечала, что никогда не разрешит. И эти разговоры ее сильно расстраивали. Она потеряла мужа и не собиралась терять сына. Стелла ругалась с братом, и он постепенно перестал рассуждать о войне. Теперь свое будущее Джоэл видел в колледже. В начале октября дожди прекратились, и небо расчистилось. Влажная земля породила новые тучи москитов, и партизан жестоко скрутила малярия. Болел почти каждый. Многие по третьему или четвертому разу, и жизнь с малярией превратилась в норму. Люди носили пузырьки с хинином и давали его тяжело больным товарищам. Пит прибавил в весе, но считал, что боевой нормы по-прежнему не добирает фунтов 50. А затем его свалила лихорадка. Укутанный одеялами, в полубреду, Пит вдруг осознал, что сегодня 4 октября. Ровно год с тех пор, как он уехал из дома. Без сомнения, этот год стал самым запоминающимся в его жизни. Пит спал, когда к нему пришел посыльный с приказом явиться к лорду Грейнджеру. Он с Клеем побрел на командный пункт. Разведка доложила, что из порта вглубь страны направляется большая колонна с горючим. Через час взвод Пита спускался в темноте с горы. Его объединили со взводом Дюбоса, и 40 партизан, ослабленные малярией, но воодушевленные предстоящей миссией, шли выполнять задание. Дожди и комары не способны остановить войну. Инженерные подразделения императорской армии проложили новую дорогу. Слухи о ней долетели до командующего, а первым нашел ее Дюбос. И они с Питом и со своими людьми облазили ее в поисках места для засады. Ничего подходящего не нашли и уже повернули обратно, когда над головами, на уровне верхушек деревьев, появились 4 зеро. Майор Беннинг и Дюбос приказали своим людям отойти на склон, спрятаться в лесу и ждать. Вскоре явилась японская разведка. 2 взвода пеших солдат. Их вооружили мачете, и они двигались по лесу вдоль дороги, высматривая партизан. Новая тактика свидетельствовала о назначении приближающейся колонны. Вскоре послышался гул моторов, множество грузовиков. В открытых кузовах первых 3 сидели солдаты с оружием на изготовку. За ними следовали 6 цистерн с бензином и дизельным топливом. В арьергарде ехали еще 3 грузовика с охраной. План был таков. Забросать колонну ручными гранатами, превратив ее в огненный смерч. Но для этого партизаны находились недостаточно близко. Цель манила, однако риск был слишком велик. Майор Беннинг предусмотрительно решил отойти и просигналил об этом находившемуся в 100 ярдов Дюбосу. Тот согласился, и партизаны углубились в джунгли. Возвращение на базу получилось безрадостным. Ясное небо грозило не только тучами москитов, но также волнами зеро и разведывательных самолетов. Грейнджер опасался, что японцы узнали, где находится база партизан, но продолжал утверждать, будто наземное нападение маловероятно. Противник не настроен на затяжные бои в труднопроходимой местности в горах. Но командующего действительно тревожила угроза с воздуха. Несколько точных бомбовых ударов могли нанести неизмеримый урон. Он ежедневно встречался со своими подчиненными и убеждал их, что необходимо перенести базу. Те не соглашались. Лагерь хорошо замаскирован. Оружие и припасы надежно укрыты в пещерах. Перенос базы потребует множества действий, которые можно заметить с воздуха. Здесь они дома и способны отразить любое нападение. Поступила информация, что японцы обещают за голову лорда Грейнджера $50 000. И он воспринял это как честь. По $5 000 обещали за любого участвующего в сопротивлении американского офицера. Однажды днем, за игрой в криббидж и чашкой чая, Грейнджер протянул Питу небольшую металлическую зеленую коробку размером с кирпич. Но намного легче. С одной стороны, на ней находился циферблат и выключатель. «Это бомба Льюиса. Новая игрушка от взрывотехника из Манилы. Внутри 1 фунт пластида и 1/4 фунта термита, немного дизельного топлива и детонатор. Одна плоскость с магнитом. Прилепляешь на бок самолета рядом с бензобаком, поворачиваешь циферблат, щелкаешь выключателем, бежишь как сумасшедший и через несколько минут любуешься фейерверком». Питу понравилась игрушка. «Замечательно. Придумал британский командос в Северной Африке. Там наши ребята этими штуковинами вывели из строя почти весь воздушный флот итальянцев и немцев. Отличная вещь, если хотите знать мое мнение». «И что?» «А то, что у япошек в Форт Стотценберге 1000 паршивых зеро, которые нас замучили. Я подумываю о рейде. Вы ведь хорошо знаете это место?» «Очень хорошо. Там был дом 26-го кавалерийского полка. Я провел там некоторое время до начала боев». «Как вы считаете, майор, получится?» «Япошки ничего подобного не ждут, но чрезвычайно опасно». «Это приказ?» «Пока нет. Предмет для размышления. Вы, Дюбос, и 40 человек. И еще 40 с базы над Форт Стотценбергом. Бомбу Льюиса можно доставить из Манилы на ближайший к форту пост. Отсюда 3 дня интенсивного пути. Думаю, вы готовы к походу. Полнейшая осторожность. Япошки повсюду. Оцените ситуацию. Если это невозможно, возвращайтесь невредимыми». «Идея мне нравится». Пит все еще любовался творением Льюиса. «У нас есть карты и схемы. Разведка отлично поработала. Вы во главе операции. Вам и карты в руки. И, возможно, вы не вернетесь. Когда выступать? Вы достаточно окрепли. Как с лихорадкой и прочим? Лихорадка у всех. Я поправляюсь. Уверены? Это не приказ. Вы можете отказаться. Как вам известно, я не отдаю приказы на самоубийственные операции. Обещаю. Мы вернемся. И кроме того, мне скучно. Отлично, майор Беннинг. Отлично. Они вышли затемно. Через полчаса за ними со своим отрядом последовал Дюбос. Марш продолжался 10 часов до рассвета, когда они встали над деревней на отдых. День провели на месте и заметили несколько японских патрулей. С наступлением темноты двинулись дальше. Горы превратились в холмы. Растительность поредела. На рассвете третьего дня они выбрались к стоявшему посередине раскинувшейся равнины форт Стотценбергу. Со своей позиции Пит оценил грандиозность крепости, где когда-то служил. Там располагался не только 26-й кавалерийский полк, но также 4 артиллерийских полка, 2 американских и 2 филиппинских, и 12-й квартирмейстерский полк. Ряды казарм вмещали 8 тысяч солдат. В двух длинных вереницах зданий раньше селились хорошие парни, а теперь их занимал враг. За казармами раскинулся плац, где Пит когда-то играл в поло. Но предаваться ностальгии было не время. На взлетных дорожках стояло так много зеро, что он не мог сосчитать. И еще двухместные истребители, которые союзники называли никами. Вокруг форта не было ни стены, ни ограды из колючей проволоки. Только японцы выполняли свои задачи. На плацу тренировались пехотинцы, на дорожках взлетали и приземлялись самолеты. Посыльные привели их на аванпост, где они соединились со взводом капитана Миллера, военного из Миннесоты. В его взводе было 10 человек, все филиппинцы, хорошо знакомые с данной местностью. Миллер ждал еще один взвод, который должен был прибыть накануне. Люди изучали карты и ждали. В полночь, когда форт затих, Пит, Дюбос и Миллер подобрались ближе и до утра прочесывали местность. На рассвете вернулись к своим, измотанные, но с планом операции. Доставка бомб Льюиса в срок не состоялась. 2 дня прождали известие из Манилы. Ждали также обещанного Грейнджером подкрепления, однако оно не появилось. Пит опасался, что партизан схватили на подходе, и теперь их миссия известна японцам. В его распоряжении было 55 человек. На третий день стали заканчиваться продукты. Людям пришлось подтянуть пояса, и это вызвало раздражение. Майор Беннинг их приструнил и навел дисциплину. В итоге бомбы Льюиса все-таки поступили. Их привезли на спинах 3 мулов, худющие подростки, чей вид не вызывал у японцев подозрений. Пит в очередной раз оценил созданную Грейнджером сеть агентов. Форт находился рядом с Анхелесом, широко раскинувшимся городком со 100 тысячами жителей и множеством баров и борделей, где могли развлечься японские офицеры. Операция началась в 1:00 с похищения автомобиля. Из ночного клуба вышли 2 подвыпивших японских капитана и направились к своему седану, чтобы вернуться в форт Стотценберг. 3 переодетых местными крестьянами партизана перерезали им глотки, сняли с них форму и надели на себя. Затем 3 выстрелили, что послужило сигналом остальным, и через 10 минут провели машину мимо часовых у главных ворот Стотценберга. Оказавшись внутри, они оставили автомобиль у резиденции командующего. А сами, прикрепив к днищу 3 бомбы Льюиса, растворились в темноте. Грохот потряс мирную ночь. Партизаны, укрывшись за спортзалом, открыли огонь в воздух, и среди охраны возникла паника. Самолеты тщательно охранялись, но после взрыва и бешеной пальбы часовые бросились в сторону переполоха. Тогда к истребителям высыпали партизаны. С севера люди майора Беннинга, с востока Дюбоса, с запада Миллера. Они быстро прикончили оставшихся часовых и стали прикреплять бомбы Льюиса к брюху ненавистных Зеро. В темноте эти замечательные штуковины были незаметны. Во время отхода Дон Бамор словил в голову пулю. Он бежал рядом с Питом, и тот, уложив часового, подхватил товарища. Камачи помог дотащить раненого сотню ярдов до укрытия, но тот по дороге умер. Когда стало очевидно, что американец не дышит и не выдаст тайны, Беннинг решил оставить его тело в форте. Правило джунглей не позволяло возиться с трупами. Успех партизан всецело зависел от молниеносности действий. Он снял с убитого винтовку и отдал Камачо. Затем достал из кобуры кольт 45-го калибра. Этот револьвер он сохранит до конца войны и привезет с собой в Миссисипи. Через несколько минут партизаны отступили в темноту, а на свет прожекторов под звуки сирены прибежали сотни обезумевших японских солдат. Большинство сгрудились у сгоревшей машины и ждали приказаний. Сбитые с толку офицеры отдавали противоречивые приказы, указывали то туда, то сюда. Наконец, часовые сумели убедить командиров, что атака была направлена на самолеты. Их чем-то напичкали. Сразу послали людей осматривать корпуса, но фейерверк уже начался. Через 5 минут после установки бомб Льюиса Пит велел отряду остановиться. Партизаны повернулись и смотрели. Взрывы были негромкими, однако эффектными и результативными. Бомбочки поджигали бензобаки, и Зеро превращались в огненные шары. Самолеты горели ровными рядами на своих местах. При свете пламени было видно, как шарахались от пожара японцы. Пит лишь мгновение любовался делом своих рук, а затем приказал партизанам бежать со всех ног. Японцы немедленно организуют погоню. Таращиться на фейерверк нет времени. В безопасности они будут лишь в джунглях. Потери оказались, на удивление, небольшими, но тяжелыми. Кроме Дона Бамора был убит один филиппинец, двое тяжело ранены, не могли скрыться и попали в плен. Еще трое получили незначительные ранения и отошли с остальными. Пленных немедленно припроводили в тюрьму, где тут же начались пытки. К аванпосту прибежал 51 выживший. Опьяненный успехом, еще с адреналином в крови, они бурно ликовали. Но когда Пит узнал, что двое раненых попали в плен, он понял, что это повлечет за собой проблемы. Их станут жестоко пытать, и нет никакой гарантии, что человек под жутким давлением выдержит и не выдаст тайну. Встречались такие, кто терпел невыносимую боль и не раскалывался. Другие держались сколько могли, а затем развязывали языки. Порой сообщали фальшивые сведения, а иногда точные. И в этом и в другом случае их конец был один — смерть. Пит приказал партизанам не брать лишнего, попрощался с Миллером и повел своих людей в темноту. Один из плененных филиппинцев был ранен в грудь и истекал кровью. Японцы оценили его состояние и, решив, что он умирает, раздели и подсоединили к его гениталиям провода. После первого удара током он закричал и запросил пощады. Распятый на столе в соседней комнате другой филиппинец слышал мольбы товарища. Первый филиппинец ничего не выдал. Когда он потерял сознание, его вынесли на улицу и отрубили мечом голову. Затем офицер внес ее обратно в помещение и положил на грудь второму партизану. Он объяснил очевидное. «Будешь молчать, очень скоро унесешь свои тайны в могилу». Яйца и член несчастного туго обмотали проволокой, и через полчаса он заговорил. Голову с него убрали и поместили в угол. Проволоку размотали, позволили сесть и дали воды. Врач осмотрел раздробленную малую берцовую кость и ничего не стал делать. Раненый назвал имя Бернарда Грейнджера и выдал местоположение его базы в горах. Перечислил имена американских офицеров, которых знал, и сказал, что операцией по уничтожению самолетов руководил майор Пит Беннинг. Он понятия не имеет, кто изготовил маленькие бомбы, но они поступили от некоего человека в Маниле. Насколько ему известно, больше подобных операций не планируется. Вернулся врач, промыл и забинтовал рану и дал партизану таблетки болеутоляющего. Они почти не помогли. Допрос продолжался всю ночь. Если пленный не знал ответа на вопрос, то начинал сочинять. Чем больше он говорил, тем лучше относились к нему японцы. Утром дали горячий кофе с булочкой и пообещали за сотрудничество особое отношение. После того, как он поел, его вытащили на угол плаца, где на виселице вверх ногами болталось обезглавленное тело его товарища. Неподалеку продолжали дымиться о 184 сожженных зеро. Партизана подвесили за руки и стали хлестать бичом, а толпа стоявших рядом солдат глядела на избиение и смеялась. Когда предатель потерял сознание, его оставили жариться на солнце и принялись расчищать взлетные полосы.